Это было совершенно верно. Потапенко, по словам Сергеенко, в день своего отъезда за границу написал письмо Артелю и просил его выдать мне квитанцию на получение товара из склада. Но я не дождался этой квитанции и в конце дня уехал в Углич, попросив моего племянника получить назначенную мне квитанцию, набрать по ней народного товару и выслать мне на родину. Но этому не суждено было осуществиться. Впоследствии оказалось, что никакой квитанции на мое имя не было. Я поспешил в Углич, потому что мне хотелось посмотреть там на торжество освящения вновь реставрированного дворца царевича Дмитрия. Я приехал туда за день до торжества и был поражен чистотою города и какой-то суетливой деятельностью наших граждан. К этому дню ожидали прибытия великого князя Сергея Александровича, ярославского губернатора, архиепископа и других почетных гостей. Можно сказать, что с самого начала своего существования Углич никогда так не украшался и не чистился, как украсился к этому дню. Постоянно мусорный и в последние десятки лет какой-то полуразрушенный, он на этот раз был неузнаваем. Все церкви, торговые ряды, дома и заборы были починены и выкрашены. Тротуары исправлены, улицы выметены, и везде насыпан был песок. Работа всюду так и кипела, и положительно не хватало рук. Хотя на это время разных мастеров, как то штукатуров, маляров и прочих, понаехало более чем вдвое против других городов. За городским рыжишником оборвали почти все кусты черники и брусники, чтобы наделать венков и гирлянд для украшения домов. Все домовладельцы запаслись флагами, более богатые выписали их из Петербурга, а беднякам их выдала городская управа. Ученики городских училищ в первый раз еще облачены были в форму и в фуражки с вензелями. Девочки и приютские дети также были одеты в новые костюмы. Целых три дня происходили репетиции. По лестнице от пароходной пристани, устроенной на этот раз против дворца, расставляли детей. Учили их приветствовать высоких гостей, бросать им под ноги цветы и петь гимны. На площади между собором и городской управой выезжали экипажи, которые должны были участвовать в церемонии. Тут были коляски, кареты и пролетки, запряженные одною, двумя и тремя лошадьми. Около этих экипажей на резвом иноходце горцевал господин Троянов. Это был очень ловкий и красивый господин из военных, в турецкую компанию, служивший под начальством Скобелева, а теперь занимавший должность акцизного чиновника и вместе с тем состоявший в нашем городе устроителем и распорядителем всех церемоний, спектаклей и тому подобное. Троянов по номерам выкрикивал кучеров и указывал каждому, где он должен занять место во время церемонии. Затем он несколько раз быстрой рысью пропускал экипажи, а собравшуюся толпу заставлял махать шапками и как можно громче кричать «Ура!». Тут же на площади расставляли охрану, состоявшую из граждан Углича, волостных старшин и крестьян. Последние разделялись на две категории. Одни были почетные, то есть почтенные зажиточные мужички, которые шли в охрану бесплатно, а другие назывались рублевые, так как нанимались от земства по рублю. Одним словом, угличане выбивались из сил. Как бы роскошнее и торжественнее встретить высоких гостей и провести этот многозначительный для них день.